Житие святого благоверного великого князя Георгия Всеволодовича. Память 4-17 февраля. Великий князь Георгий Всеволодович был третьим сыном великого князя Всеволода III Георгиевича по прозванию «Большое гнездо» и княгини Марии Шварновны. Он родился 26 ноября 1187 года в городе Суздале и по желанию отца получил имя деда. 5 лет от рода княжеч Георгий, по обычаю того времени, был посажен на конь. Совершены были его постриги. Торжество происходило в Суздале. Когда ему исполнилось 19 лет, его мать Мария, сильно заболевшая, постриглась в монастыре Пресвятой Богородицы во Владимире на Клязьме, и Георгий провожал свою мать до обители. Через несколько дней она скончалась, и Георгий оплакивает кончину матери особенной любовью, которой он пользовался. В 1211 году князь Георгий вступил в брак с дочерью киевского князя Всеволода Святославовича, родной сестрой святого благоверного князя Михаила Черниговского. От этого брака князь Георгий имел 3 сыновей – Всеволода, Мстислава и Владимира. В XII-XIII веках, когда жил благоверный князь Георгий, русская земля сильно страдала от междоусобий удельных князей, между которыми она была разделена. Отец Георгия, великий князь Всеволод III, пытался достигнуть объединения и за свои заслуги получил имя Великого Всеволода, однако не был в состоянии прекратить удельную вражду и при своей жизни не раз привлекал детей своих к участию в междоусобной борьбе. Таким образом, молодой Георгий в первый раз выступает в истории, действующем вместе с отцом и братьями, в осаде Пронска в 1207 году. В следующем году Георгий Всеволодович отражал нападение прежнего пронского князя Михаила и двоюродного его брата Изяслава на московские волости великого князя, действовал потом против мятежных новгородцев. В 1212 году великий князь Всеволод стал изнемогать и захотел при жизни уредить сыновей, которых у него в то время оставалось 6. Константин, Георгий, Ярослав, Святослав, Владимир и Иоанн. Он послал за старшим Константином, княжившим в Ростове, желая дать ему после себя стольный город Владимир, а в Ростов посадить Георгия. Но Константин не соглашался на такое распоряжение и ответил отцу: «Если хочешь сделать меня старшим, то дай мне начальный город Ростов и к нему Владимир. Или, если тебе так угодно, дай мне Владимир и к нему Ростов». Всеволод, посоветовавшись с боярами и епископом Иоанном, решил наказать непослушного Константина, отдать старшинство Георгию и 14 апреля 1212 года, на 64-м году жизни, скончался. Константин оскорбился на Георгия и воздвиже брови своя со гневом. Так сделался великим князем Владимирским Георгий Всеволодович, получивший в наследие неустроенную землю, борьбу городов и князей и нерасположение обиженного старшего брата. Уже в следующем году Константин, недовольный потерей старшинства, возбудил всю землю Суздальскую и поднял восстание на брата Георгия. И остальные братья приняли участие в междоусобии. Собранные ими войска сошлись под Ростовом у реки Ишни. На сей раз братья помирились и разошлись по своим городам без битвы, так как великий князь с сильным миролюбием и предусмотрительностью имел средства избежать кровопролития. В другой раз усобицу начал Владимир Всеволодович, выбежавший из своего города Юрия Упольского сперва на Волок, а оттуда на Москву, чтобы отнять их у Георгия. За последнего стал брат Ярослав. Полки Владимира были прогнаны дмитровцами. До большой битвы дело не дошло. Великий князь не пожелал мстить нападавшему, и братья опять помирились. князь Ярослав рассорился с новгородцами, которые взяли себе князем храброго Мстислава Мстиславовича Удалова. Возникла новая усобица, в которой Георгий Всеволодович должен был поддерживать Ярослава, а с новгородцами соединились псковичи, смольняне и все сторонники князя Константина Ростовского. В апреле 1216 года произошла Липецкая битва. Битва называется «От речки Липецы в Юрьевском уезде» Владимирской губернии, близ которой она разыгралась, в которой великий князь и его союзники были разбиты на голову, и ему пришлось уступить первенство брату Константину. Уходя из Владимира в Родилов, городок на Волге, Георгий Всеволодович молился у отцовского гроба и со слезами говорил: «Суди Бог брату моему Ярославу, что довел меня до этого». В 1217 году Георгий Всеволодович получил от брата Константина предложение взять княжение в Суздале. А когда 2 февраля 1218 года великий князь Константин скончался, то следующий за ним по старшинству Георгий Всеволодович возвратился на великокняжеский стол, который занимал до своей страдальческой кончины. Отмеченные черты смутного состояния Руси выступали во всей силе в течение дальнейшего правления Георгия Всеволодовича и привели государство к страшному погрому, известного под именем монгольского татарского ига. Новгородская вольница причиняла великому князю великие заботы и отвлекала его силы на бесплодную внутреннюю борьбу. По просьбе новгородцев он неоднократно посылал им в правители то сына своего Всеволода, то шурина своего святого князя Михаила Черниговского, вынуждался идти походом на земли новгородские и занимал своими полками Торжок. Порядка в Новгороде не удалось достигнуть. Между тем государство терпело от набегов восточных соседей — камских болгар и мордвы. В большом походе болгар в 1220 году по предложению великого князя приняли участие его брат Ярослав, княжевший в Переяславле, племянник Василько Константинович из Ростова, муромский князь Святослав Давидович и другие. Поход был удачный, но утомительный. Чтобы закрепить достигнутые успехи, великий князь основал в 1221 году при устье Оки крепость, город Нижний Новгород. Заложен был город на мордовской земле, а потому после 1221 года должны были возникнуть и возникли особенно враждебные действия со стороны мордвы. В 1229 году мордва приходила с князем своим Пургасом к самому Нижнему Новгороду и успела сжечь устроенный здесь Богородицкий монастырь и загородную церковь. Продолжалась борьба с болгарами, но главные заботы великого князя Всеволода вызывались внутренней враждой князей. Великому князю Владимирскому приходилось вести войну с Черниговым и всячески умиротворять беспокойного брата Ярослава. Главным поводом к раздору был тот же Новгород, где враждовали сторонницы Михаила Черниговского и Суздальская. Ярослав под тем предлогом, будто Георгий Всеволодович продолжает поддерживать Михаила в Новгороде, возбудил против великого князя его племянников, Константиновичей, Василька, Всеволода и Владимира. В 1229 году Георгий Всеволодович собирал к себе во Владимире недовольных родственников и успокоил их. Зато скоро возмутился Михаил Черниговский и вместе с князем Владимиром Киевским двинулся на волынских князей Даниила и Василька Романовичей, бывших в близком родстве с великим князем, выдавшим за Василька свою дочь. Поход Черниговской волости, хотя и не сопровождавшийся битвами и победами, не увеличил ни русской военной силы, ни единодушия князей русских, против которых уже стоял вблизи страшный враг — монголы. Еще под 1229 годом наши летописи упоминают, что саксины и половцы прибежали с низовьев Волги к болгарам, гонимые татарами. прибежали, и сторожа болгарские, разбитые татарами, на реке Яйке. В 1236 году 300 тысяч татар под начальством Батыя вошли в землю болгарскую, сожгли город Великие Болгары, истребили всех жителей и опустошили землю. А в следующем году лесною стороной с востока татары явились и в пределах рязанских. Князья рязанские, не допуская татар к городам, отправились к ним навстречу в Воронеж и объявили: «Когда никого из нас не останется, тогда все будет ваше». Такая решимость не спасла государство. Разрозненные уделы один за другим были покорены врагом, не встретившим объединенного отпора всей земли. Крайне тяжело, вероятно, было на душе у великого князя, посвятившего всю жизнь свою объединению и внутреннему миру, и теперь перед страшной опасностью, видевшего русскую землю разделенной и обессиленной. Рязань сожжена. Пришла очередь и стольному Владимиру. Опустошив рязанскую землю, татары двинулись к Коломне. Здесь дожидался их сын, великого князя Всеволод, с беглым рязанским князем Романом и воеводой Иеремией Глебовичем. После крепкой сечи великокняжеское войско потерпело поражение. В числе убитых были князь Роман и воевода Иеремия. А Всеволод Георгиевич успел спастись с малой дружиной бегством во Владимир. Татары шли дальше, взяли Москву, где убили воеводу Филиппа Няньку, захватили князя Владимира Георгиевича и отправились с ним к Владимиру. Великий князь оставил здесь своих сыновей Всеволода и Мстислава, с воеводой Петром Ослядуковичем, а сам, с тремя племянниками Константиновичами, поехал на Волгу и стал на реке Сити. Потом, оставив здесь воеводу Жирослава Михайловича, отправился по окрестным волостям собирать ратных людей, поджидал и братьев Ярослава и Святослава. Между тем татары быстро двигались вперед. Скоро к великому князю на Сити была принесена страшная весть. Его сын князь Владимир убит. Другой князь Всеволод, понявши, что силой города не отстоять, вышел к Батыю с дарами и был также умерщвлен. Мстислав с частью жителей пытался укрыться в старом городе и был убит татарами. Епископ Митрофан, великая княгиня с дочерью, снохами и внучатами, другие княгини со множеством бояр и простых людей заперлись в Успенском соборе на хорах. Татары отбили двери, церковь ограбили, а бывших там сожгли вместе с церковью. Перед смертью многие приняли иноческий образ от епископа Митрофана. Выслушав скорбную весть, великий князь заплакал. «Господи, Боже мой!» — взывал он. «Испытание Тобой неспосланное тяжело мне. Ты лишил меня, как некогда Иова, и лишил всего, что у меня было. Жена и дети мои погибли. Взяты Тобой и люди, веренные Тобой же, моей державе. Что же делать мне? Согрешили мы пред Тобою, Господи, и Ты смирил нас. Праведен Ты, Господи, и правы суды Твои о нас. Но это кровь множества людей, не повинных в наших грехах. Господи, Господи, Ты призвал к себе это множество новых мучеников. Под что же меня единого сохранил посрамленным? Всемилостиве Господи, не лишай и меня, грешного и недостойного, Твоего участия в их славе. Сподобие меня пострадать со Христом, как они пострадали ради имени Твоего Святого, Отца и Сына и Святаго Духа. Но да будет воля Твоя святая, яко благословен еси вовеки. Аминь». Молитва укрепила его, и князь стал спокойно готовиться к битве и к смерти. Воевода Дороже с 3000-м отрядом послан был разузнать о неприятеле. Но он скоро возвратился и донес, что татары уже обошли русское войско кругом. Тогда князь сел на коня и вместе с братом Святославом и тремя племянниками выступил против врагов. Произошла страшная сеча. Русские полки побежали, и великий князь был убит. Татары отсекли ему голову. Молитва его была услышана. Он пал как добрый воин, как мученик за веру и Русь православную. Как буря пронеслось вражеское войско, оставив за собой поле, покрытое трупами. Недолго спустя после битвы возвращался с Белоозера к своей пастве ростовский епископ Кирилл. Путь его лежал недалеко от Сити. Архипастырь зашел сюда, чтобы вознести свои молитвы к Богу об упокоении душ за веру и отечество павших воинов. Среди множества мертвых тел святитель узнал по великокняжескому одеянию тело великого князя Георгия, но туловище его лежало без головы. С благоговением взял он тело князя, принес его в Ростов, и здесь, при великом плаче народа, отпев обычные погребальные пения, похоронил его в соборном Богородичном храме. Через некоторое время была найдена и голова князя-страдальца, принесена и приложена к телу. Новый великий князь, брат почившего, Ярослав Всеволодович, устроившись во Владимире, очистив от трупов и возобновив церкви, в 1239 году послал в Ростов за телом благоверного Георгия. Честные останки великого страдальца возле Владимира встретил митрополит Кирилл II со всем духовенством. Великий князь Ярослав с братом Святославом и детьми, со всеми боярами и всеми жителями Владимира от мала до велика. При виде гроба раздался общий плач и рыдание, заглушавшее церковное пение. Гроб был положен в соборе Успения Пресвятой Богородицы, где лежал и Всеволод, отец князя Георгия. Дивный во святых своих Господь благоволил утешить сердца русского народа, явив благоверным князю Георгию своего угодника. Все бывшие при перенесении тела увидели преславное чудо. Голова святого Георгия, отсеченная татарским мечом, приросла в гробе к телу, так что не видно было на теле и следа отсечения ее, но все составы были целы и неразлучны. Каменный гроб, в котором были положены мощи святого Георгия, установлен в возглавии гробниц с телами его сыновей Всеволода, Мстислава и Владимира. В этом гробе тело пребывало до 1645 года, когда обретено было нетленным и переложено в серебро-позолоченную гробницу, устроенную патриархом Иосифом, питавшим особенное уважение к этому святому.